письма Страхова, отдел 24, письма ареста Миллера, отдел 25, письма Алексея Николаевича Плещеева. Эта уникальная коллекция автографов, собранная Анной Григорьевной и поступившая после ее смерти в рукописные отделы крупнейших отечественных книгохранилищ, стала основой для изучения жизни и творчества Достоевского. Любопытно, что сам писатель, сначала шутивший над коллекционерской страстью жены, познакомившись с первыми поступлениями, быстро понял всю грандиозность и серьезность ее увлечения и уже сам обращался к друзьям и знакомым с просьбой подарить ей автографы. В ряде писем коллекции дается характеристика Анны Григорьевны, обычно со слов Достоевского, в изложении лиц, хорошо знавших его, что, конечно, самое ценное, или выражается признательностью Анне Григорьевне как жене великого писателя. Например, 11 марта 1912 года престарелая писательница Гусева сообщала вдове Достоевского: «Когда покойный Федор Михайлович был больной в Эмсе, мы с княгиней Шаликовой, моим покойным другом, невестка Каткова, ухаживали за ним и взаимно наслаждались его обществом. Помню, мы с ним часто спорили, но вместе с тем он нередко и по душе говорил со мной о вас, о ваших хороших качествах и внушал мне заочно глубокое уважение к вам. Я радовалась, что у такого страдальца своя неизменная нянька, свой любящий друг». 8 сентября 1906 года художник Васнецов писал драматургу Щеглову, давно знакомому с вдовой Достоевского: «Я заочно свидетельствую свое глубокое почтение супруге великого, гениального Достоевского. Если бы вы знали, до какой степени этот писатель мне дорог, рад и счастлив буду, если уважаемая Анна Григорьевна почтит нас своим посещением. Вся семья моя достойно чтит великого Достоевского. Прошу вас передать ей наши чувства и приглашение». Анна Григорьевна уже давно, еще за границей, поняла, что надо записывать буквально все, имеющее то или иное отношение к ее великому мужу. Но когда появились дети и началась ее издательская и книготорговая деятельность, она уже не могла вести такой ежедневный стенографический дневник, как в 1867 году в Европе. И все же она старалась при малейшей возможности или вносить в записные книжки, или запоминать то, что ей говорил Достоевский. Не все свои стенографические записи она успела расшифровать. Многие ее устные рассказы, слышанные достоевсковедами, надо искать в совершенно разных и даже малодоступных источниках, а некоторые важные пометы в ее записных книжках чередуются с хозяйственными и издательскими расходами. Может быть, поэтому они и не привлекали внимания исследователей. После смерти Достоевского Анну Григорьевну упрекали, что она не догадалась спросить, каким он задумал продолжение «Братьев Карамазовых». Но, оказывается, упрекали напрасно. Анна Григорьевна все-таки узнала от Достоевского, каким он мыслил себе продолжение романа. В неопубликованной главе своих воспоминаний Анна Григорьевна пишет: «Летом 1898 года до меня дошел слух, что в столицу приехала из Вены госпожа Нина Гофман, автор нескольких немецких статей о произведениях Достоевского. Говорили, что она задумала написать о нем большое произведение. В Петербурге госпожа Гофман познакомилась с некоторыми нашими литераторами, между прочим, с Владимиром Соловьевым, и, наконец, приехала познакомиться со мной. Узнав, что она поклонница таланта моего мужа и пишет о нем и о его произведениях, я приняла ее как истинного друга. Через год после встречи с Анной Григорьевной Нина Гофман выпустила в Берлине книгу под названием «Достоевский».